зарабатывают много, деньги даем. Ну, не секрет, что тут им крепко помогает и их личное хозяйство. Это не важно. Пусть хоть обстроится. А то в совхоз-то переведемся, а как жили в кособоких халупах, так и будем. Это уже позор нашему государству будет. Мы до этого не должны допустить. Значит, пускай хоть сейчас нажимают «строится». А мы тем временем постепенно будем готовить базу для совхоза. Все наши денежные средства сейчас на капстроительство пустим. Я же за совхоз. Я руками и ногами за совхоз. Но я еще раз говорю, для нас это преждевременно. Ферму мы заложим, кирпичный завод уже заложили. Дайте нам еще 3-4 года, и мы потом сами скажем, теперь можно. А равнять, например, ваш район и село с нашим глупо. Вы на всем готовом организовали совхоз. Да и то вам сейчас не сладко. Так что вот мое предложение – с совхозом подождать, но нацелиться. Встал Ивлев, заговорил решительно. Все правильно и все неправильно. Вытащив из кармана авторучку, взял в руку как нож, привычка такая. Колхоз «Заря коммунизма» надо переводить в совхоз. Я хоть и недавно здесь, но знаю, что в большом колхозе, на базе которого организовали один из первых совхозов, тоже не было механизированных ферм, тоже не было автопарка, а теперь есть, выстроили. Тоже не было такой реммастерской, а теперь есть, выстроили. «За чей счет?» – вежливо спросил Кречетов. «За государственный». Кречетов посмотрел на всех, улыбнулся. «Не улыбайся, Кречетов. Мы не последний год живем. Рассчитаемся. А ты будешь 5 лет строить свой кирпичный завод, и так и не достроишь его. Зато твои колхозники будут круглый год торчать на базаре, в городе будут закладывать крестовые дома, и плевали они на твою базу. Ты нацелился». Но не туда малость. Я понимаю, у тебя сейчас ни горя, ни заботы. План выполняешь, колхозники не жалуются. А что еще требуется? Коммунизм строить. А я что делаю? Ты в основном хочешь спокойной жизни. Жиреть хочешь. Спасибо на добром слове. Ты говоришь, совхознику нечего будет делать зимой. А колхозник что у тебя зимой делает? Занимается собственным хозяйством. Он хочет строиться, хочет богатеть, все понятно. Я тоже за то, чтобы он был зажиточным, но вместе со всеми, со всем народом. Вот когда он будет совхозник, и когда ему нечего будет делать зимой, тогда он придет к тебе и потребует работы. Тогда он будет знать, что его собственное благосостояние зависит и прямо связано с ростом совхозного производства». «Жизнь для тебя, Кречетов, будет не такая спокойная. Работу ты ему найдешь, и он будет работать. Он будет откармливать тех же свиней только в 30 раз больше. И не один человек от семьи работать будет, как сейчас, а все трудоспособные. И зарабатывать они могут не меньше, а больше». Чем получают собственного хозяйства. Об этом мы с вами тоже должны позаботиться. Я уж не говорю сейчас о том, что в условиях совхоза мы имеем гораздо больше возможностей заниматься воспитанием людей. Рабочий совхоза занят на работе не больше 8 часов, у него больше свободного времени. Взрослая молодежь в совхозе легче совмещает работу с учебой в вечерних школах, больше занимается в кружках художественной самодеятельности. Тут Кречетов снисходительно поморщился. Да-да, Кречетов, так, больше занимается самодеятельностью, больше читает. Это истина. «Можно мне?» – вскочил Кречетов. «Одну минутку». «Кончил Ивлев?» «Да». Ивлеву не здоровилось, он устал и говорил вяло, поэтому решил лучше замолчать. Тем более, что главная борьба за совхоз предстоит не здесь, а на общем собрании в «Заре коммунизма». Докучаев просил слова. Военком Докучаев, красивый сидеющий майор, посмотрел серыми выпуклыми глазами на Ивлева, спросил строго. «Я не понял, ты что, вообще против колхозов?» Засмеялись. Майор недоуменно огляделся. Ивлев сказал: «Я считаю, что в заре коммунизма есть все возможности для того, чтобы организовать там совхоз. Это мое мнение, и я его буду отстаивать. База, о которой говорит Кречетов, там есть. Он просто побаивается, что его не назначат директором. Это тоже мое мнение. А если есть возможность организовать совхоз, я не понимаю, почему этого не сделать». Я не